Привет, меня зовут Лиза Марантиди, и это финальный выпуск первого сезона подкаста «Сказки бабушки Гусыни». В нем вас ждет сказка, которую вы, может быть, знаете, а может и нет. Но бабушка Гусыни Елена Вигдорова прочитает очень красивую и очень старую версию этой сказки. В таком виде вы вряд ли ее еще где-нибудь найдете. Сказка длинная, поэтому мы разделили ее на главы. Вы можете слушать ее по частям или всю целиком. Мы с вами знаем много прекрасных сказочников. Мы знаем Шарля Перро, который написал «Золушку» и «Спящую красавицу», и «Кота в сапогах», и много еще прекрасных сказок. Мы только что с вами говорили о сказках Андерсена. А есть еще одна сказочница, которую мы на самом деле очень плохо знаем, и очень мало кто знает, как ее зовут. Это такая французская писательница, которая жила немного позже Шарля Перро и написала сказку «Красавица и чудовище». Это Габриэль Сюзанна Барбо де Вильнёв. Сказку «Красавица и чудовище» обычно печатают в тех же сборниках, в тех же книжках, что и сказки Шарля Перро. И поэтому многие читатели приписывают ему и эту сказку тоже. Но мы все-таки давайте с вами не будем забывать, что написала ее прекрасная писательница, как я уже сказала, Габриэль Сюзанна Барбо де Вильнёв. Она писала вообще-то не сказки, она писала романы, романтические истории про прекрасных дам, про прекрасных кавалеров. Но все эти ее романы, все эти ее истории, они давным-давно забыты. А единственная сказка, которую она рассказала, ее и читают, по ней ставят мультфильмы, спектакли, ее переводят на разные языки, ее по-разному рассказывают. Например, Аксаков рассказал нам сказку «Аленький цветочек», весь этот сюжет переведя на русскую почву. Давайте вспомним, как эта сказка звучала раньше, как она была написана первый раз. «Красавица и чудовище». Это довольно длинная сказка. В одном из торговых городов Востока жил некогда купец. Он был так счастлив в своих предприятиях, что казалось, будто удача преследует его. У этого купца было 3 сына и 3 молодых прекрасных дочери. Младшая из них, первая красавица в городе, была кротка и вечно весела. Ее прозвали «Красавица». И это название за ней осталось навсегда. Дочери вели дома богатую, веселую жизнь и имели все, что только могли пожелать. А потому они не стремились выходить замуж, хотя много богатых купцов и знатных юношей сваталось за них. Но вдруг неожиданное несчастье обрушилось на эту счастливую семью. В доме купца вспыхнул пожар, и в огне погибли не только богатая обстановка, но и торговые книги, деньги, золото и серебро, и другие товары, составлявшие его богатство. Ничего не удалось спасти. Но одна беда родит другую, и это было только началом его разорения. Вскоре все его корабли погибли на море. Часть была захвачена пиратами, часть потерпела крушение. Его, доверенные в чужих странах, захватив его деньги, бежали. Одним словом, купец из первого богача превратился в короткое время в нищего. У него осталась только маленькая именица в 100 верстах от города, где он и поселился со своей семьей, которая была в полном отчаянии. Старшие дочери не могли свыкнуться с мыслью, что им придется жить в нищете вдали от города и увеселений. Они втайне надеялись, что их прежние женихи, узнав об их несчастье, поспешат возобновить предложение руки и сердца. Увы, они скоро разочаровались, узнав людское вероломство. Женихи и слышать не хотели о бедных невестах. Лучшие их друзья прекратили с ними знакомство и, зная их гордость и высокомерие, повторяли: «Их не стоит жалеть. Они наказаны по заслугам за свою гордость. Пускай пасут овец в деревне». Первыми отвернулись от них все те, кому купец делал наибольше добра. Жалели только красавицу, вспоминая ее доброту и щедрость к бедным. Она одна легко могла найти себе жениха в это тяжелое время, но она и думать не хотела о замужестве, желая поддержать и утешить отца в несчастье. Бедной семье ничего не оставалось, как бежать из города и поселиться в деревенском домике, стоявшем посреди мрачного, непроходимого леса. Слуг пришлось всех распустить. Сыновья сами пахали землю, а дочери, одетые в грубые деревенские платья, несли на себе домашние работы и своими нежными, холеными руками стирали белье, мыли полы и приготовляли обед. Все должны были довольствоваться грубой деревенской пищей, но и такой еды часто не хватало на всех. Только младшая дочь не унывала. Сначала и она впала в отчаяние, но, наплакавшись вдоволь и погоревав над несчастьем отца, она вернулась к своему прежнему веселью, стремясь забыть людскую несправедливость и своей беспечностью и веселыми шутками влить бодрость в души отца и братьев. Часто, кончив работу, она пела, стараясь найти в музыке утешение. Но старшие сестры завидовали ее веселью, беззаботности и красоте и постоянно повторяли: «Хорошо тебе с твоими низменными вкусами. Ты рождена для такой нищенской жизни». Прошло 2 года. Вдруг получилась радостная весть. Вновь ожившие, угаснувшие надежды купца извещали, что в гавань пришел с богатым грузом один из его кораблей, который он считал погибшим вместе с другими. Купец тотчас собрался в город, чтобы выгоднее продать товар. Вся семья ликовала, радуясь, что прошло время тяжелых испытаний. Старшие дочери стали просить отца привезти им из города подарков, нарядов и драгоценностей. Только красавица скромно стояла в стороне и ни о чем не просила. Заметив это, купец прервал старших дочерей, выдумывавших все новые и новые поручения, и спросил: «Ну, красавица, что же мне тебе привезти? Тебе, конечно, тоже хотелось бы получить подарок». «Дорогой отец», — ответила она, — «я хочу получить самое дорогое для меня на свете, чтобы ты, цел и невредим, поскорее вернулся домой». Этот ответ привел в бешенство и смущение старших сестер, и одна из них язвительно заметила: «Как она лицемерит, эта маленькая притворщица! Она воображает, что очень интересно со своими тонкими чувствами». Но отец тронутый ее словами, приказал ей выбрать себе подарок. В твоем возрасте так естественно думать о красивых нарядах и дорогих подарках, заметил он. Ну хорошо, сказала она, если вы уж так настаиваете, то привезите мне розу. С тех пор, как мы здесь живем, я не видела ни одной розы, а я их так люблю. Так думала красавица исполнить приказание отца, не вводя его в лишние расходы. Наконец настал день отъезда, и купец, сердечно поцеловав на прощание детей, радостно и полный надежд, уехал. Путешествие прошло благополучно, но в городе его ожидало большое разочарование. Корабль действительно пришел в гавань, но купцы, которые вместе с ним вели торговлю, считая его мертвым, захватили товары и поделили их между собой. Начался суд, и дело затянулось на 6 месяцев. Выиграв его, купец оказался таким же нищим, каким приехал, так как все деньги ушли на уплату судебных расходов. К довершению несчастья наступила зима, и ему пришлось возвращаться домой в лютый мороз и вьюг. Он изнемогал от усталости, но, добравшись до опушки леса и зная, что дом близок, он собрал последние силы и продолжал путь. Наступила ночь. Мороз становился все сильнее и сильнее. Купец и его лошадь выбились из сил и с трудом подвигались по глубокому снегу. «Настал мой последний час», — подумал горестно старик. «Кругом шумел лес, не видно было ни дороги, ни человеческого жилья, и казалось, что нет лесу ни конца, ни края». Купец забрался в дупло столетнего дуба, надеясь хоть немного отдохнуть, но шум ветра и вой волков, а также нестерпимый холод не давали ему заснуть. Настал день, и купец с ужасом увидел, что со всех сторон, куда ни кинь глазом, возвышались высокие сугробы снега. С трудом выбравшись из дупла, он нашел свою лошадь, которая тоже спряталась чаще деревьев, и, взобравшись на измученное животное, он, наконец, с радостью увидел тропинку. Она становилась все шире и шире и, наконец, превратилась в широкую прямую аллею. Купец остановился и в изумлении стал протирать глаза. Снега не было и в помине. По обеим сторонам аллеи были в 4 ряда посажены апельсинные деревья. Они были все покрыты цветами и плодами, и кругом росли дивные, благоухающие растения. То тут, то там, в глубине дерев, виднелись отдельные статуи и целые группы. В конце аллеи, прямо перед ним, возвышался дивный дворец с многочисленными террасами. Продолжая протирать глаза полузамерзшими руками, купец обошел вокруг двора и не встретил никого. Он поставил лошадь в совершенно пустую конюшню, а затем по мраморной лестнице с решеткой из червонного золота он поднялся во дворец и прошел целый ряд теплых, великолепно убранных комнат. Обогревшись, он почувствовал сильный голод. Где бы найти что-нибудь поесть? Полная тишина царила кругом, но во дворце не было и следа запустения. Гостиная, спальня, чудные залы и галереи были в полном порядке. Наконец, устав бродить, купец зашел в комнату, в которой ярко пылал камин. Около него стоял мягкий диван, который, казалось, приглашал его прилечь. Он закрыл глаза и тотчас же заснул глубоко и спокойно. Усталость свалила его с ног, но зато голод разбудил его. Открыв глаза, он увидел перед собой стол, весь уставленный яствами и винами. Он голодал более суток, а потому, не теряя времени, принялся за еду, надеясь скоро увидеть своего гостеприимного хозяина и поблагодарить его за его щедрость. Но никто не являлся. От хорошей, сытной еды нашего купца снова стало клонить ко сну, и он задремал. Проспав 4 часа, он проснулся и вновь увидел около себя столик, на этот раз из порфира, на который неизвестной рукой были поставлены в изобилии засахаренные фрукты, печенье, сласти и наливки. И этим угощением он отдал должную честь. Время проходило, но никто не показывался, и бедного старика начал одолевать страх. Он решил еще раз осмотреть дворец, но и на этот раз он не нашел никого. Он стоял, погруженный в размышления, когда вдруг ему пришла в голову радостная мысль, что этот дворец приготовлен для него каким-нибудь добрым духом и что все в нем принадлежит ему. Движимый этой мыслью, он еще раз осмотрел дворец, думая о том, какую радостную весть он принесет домой, как он поместит в нем своих детей и как разделит между ними все заключающиеся в нем сокровища. Затем он спустился в сад. Там, несмотря на суровую зиму, распевали птицы и разливался нежный аромат цветов. «О, конечно, мои дочери будут счастливы здесь и не захотят возвращаться в город», — думал он. «И так скорее оседлаю лошадь и повезу домой радостную весть». Он побежал в конюшню по аллее, окруженной цветниками, над которыми висели ветки дивных роз. Он вспомнил о поручении красавицы и сорвал одну розу. Уже собирался нарвать целый букет, когда над ним раздался страшный шум. В страхе он обернулся и увидел ужасное, отвратительное чудовище, протягивающее к нему лапы. «Кто дал тебе право рвать мои розы?» — прорычало чудовище. «Мало тебе, что ты обогрелся и насытился в моем дворце. Так-то ты выказываешь свою благодарность. Крадешь мои цветы, которые мне дороже всего на свете. Твоя дерзость не пройдет тебе даром». Бедный купец вне себя от страха уронил на землю розу и, бросившись перед чудовищем на колени, вскричал: «О, господин, жалься надо мною! Я не хотел неблагодарностью отплатить тебе. Твоя щедрость была так велика, я не думал таким пустяком оскорбить тебя». И эти слова не умерили злобу чудовища. «Замолчи, брось льстивые и лживые речи! Я тебе не господин, зовут меня чудовищем, и твои слова не спасут тебя от заслуженной смерти». В страхе за свою жизнь купец собрался с духом и поведал чудовищу, что он сорвал розу для одной из своих дочерей, которую зовут красавицей. Затем, надеясь отдалить момент смерти или же тронуть чудовище, он начал рассказывать о своих невзгодах, о причине своего путешествия, не забывая упоминать о красавице и ее просьбе. Подумав, чудовище сказало немного мягче: «Хорошо, я не трону тебя, но с одним условием. Ты отдашь мне одну из твоих дочерей. Кто-нибудь должен ответить мне за твой поступок». «Да простит мне Аллах!» — воскликнул купец. «Как могу я обещать что-либо подобное? Какое извинение найду я себе, если за свою жизнь заплачу счастьем ребенка?» «Никаких извинений не надо», — сказал чудовище. «Дочь твоя должна прийти по доброй воле или же совсем не приходить. Иди домой и испытай, есть ли среди них хоть одна, готовая пожертвовать собой для избавления отца от смерти. Ты кажешься мне честным человеком. Дай же мне слово вернуться сюда не позже, чем через месяц, и привести одну из дочерей. Если ни одна из них не согласится, то приходи один, но берегись, не явишься в назначенный срок, я сам за тобою приду».